Матерь Агни-йоги. Порадуемся каждому, даже малому преодолению в себе какой-либо слабости, даже маломалейшей. Все это кирпичики, камни и камушки для дома духа, созидаемого волей в пространстве. В каждом свет, и каждый увеличивает строение. Каждодневное приношение будет ручательством роста. В делании не утомимся. Свет впереди.